По сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Чазу Сибо», 20 февраля в Сеуле на площади у ворот Кванюфа национальное политическое собрание южнокорейских студентов за ставку власти Пак Кын Хе, куда вошли 82 всестуденческих общества и 51 организация участница политического и общественного студенческого движения, провело пресс-конференцию и потребовало отставки предательской власти. Оно заявило, что начнется борьба за всеобщую мобилизацию студентов с началом предварительной борьбы за всеобщую мобилизацию народных масс, которая состоится 25 февраля. В тот день эта организация опубликовала боевую задачу студентов, в том числе отставка Пак Кын Хе и Хван Юана, выяснение подлинной картины дела крушения пассажирского лайнера «Сеул», отказ от использования госучебника, отмена размещения сад, денонсирование соглашения с Японией по вопросу половых рабынь японской императорской армии. В тот день южнокорейская интернет-газета «Чам Си Сан» писала, что Национальное чрезвычайное политическое собрание преподавателей и исследователей Южной Кореи на площади у ворот Кванюфа провело собрание, требуя импичмента Пак Кын Хе.